Глава третья. В Мукдене. Приехали. Конец пути. По маршруту мы должны были прибыть в 10 утра, но приехали во 2 часу дня. Поезд наш поставили на запасный путь, станционное начальство стало торопить с разгрузкой. Застоявшиеся исхудалые лошади выходили из вагонов, боязливо ступая на шаткие сходни. Команда копошилась на платформах, скатывая на руках фуры и двуколки. Разгружались 3 часа. Мы тем временем пообедали на станции в тесном, людном и грязном буфетном зале. Невиданно густые тучи мух шумели в воздухе. Мухи сыпались в щи, попадали в рот. На них с веселым щебетанием охотились ласточки, носившиеся вдоль стен зала. За ограду и перрона наши солдаты складывали на землю мешки с овсом. Главный врач стоял около и считал мешки. К нему быстро подошел офицер, ординарец штаба нашей дивизии. «Здравствуйте, доктор. Приехали?» «Приехали. Где нам прикажете стать?» «А вот я вас поведу. Для этого и выехал». Часам к 5 все было выгружено, налажено, лошади впряжены в повозки, и мы двинулись в путь. Объехали вокзал и повернули вправо. Повсюду проходили пехотные колонны, тяжело громыхала артиллерия. Вдали синел город, кругом на биваках курились дымки. Мы проехали 3 версты. Навстречу, в сопровождении вестового, скакал смотритель султановского госпиталя. «Господа, назад!» «Как назад? Что за пустяки? Нам ординарец из штаба сказал сюда». Подъехали наш смотритель и ординарец. «В чем дело? Сюда, сюда, господа!» — успокоительно произнес ординарец. «Мне в штабе старший адъютант сказал назад к вокзалу», — возразил смотритель султановского госпиталя. «Что за черт? Не может быть!» Ординарец с нашим смотрителем поскакали вперед в штаб. Наши обозы остановились. Солдаты, не евшие со вчерашнего дня, угрюмо сидели на краю дороги и курили. Дул сильный холодный ветер. Смотритель воротился один. «Да, — говорит, — назад в Мукден, — сообщил он. Там полевой медицинский инспектор укажет, где стать. Может быть, опять придется возвращаться. Подождем тут, — решил главный врач. — А вы съездите к медицинскому инспектору, спросите, — обратился он к помощнику смотрителя. Тот помчался в город. «Начинается бестолочь. Что? Я вам не говорил?» — зловеще произнес товарищ Селюков. И он как будто даже был рад, что его предсказание сбывается. Длинный, тощий, близорукий, он сидел на веслоухом коне, сгорбившись и держа в воздухе повода обеими руками. Смирная животина завидела на повозке охапку сена и потянулась к ней. Селюков испуганно и неумело натянул поводья. «Тррррр!» — угрожающе протянул он, таращив через очки близорукие глаза. Но лошадь все-таки подошла к повозке, отдернула поводья и стала есть. Шанцер вечно веселый и оживленно рассмеялся. «Смотрю я на вас, Алексей Иванович. Что вы будете делать, когда нам придется удирать от японцев?» — спросил он Селюкова. «Черт ее, не слушается почему-то лошадь!» — в недоумении сказал Селюков. Потом его губы, обнажая десны, изогнулись в сконфуженную улыбку. «Что буду делать? Как увижу, что близко японцы, слезу с лошади и побегу, больше ничего». Солнце садилось, мы все стояли. Вдали на железнодорожной ветке темнел роскошный поезд Куропаткина. По платформе у вагонов расхаживали часовые. Наши солдаты, злые и изябшие, сидели у дороги и у кого был, жевали хлеб. Наконец, помощник смотрителя приехал. «Медицинский инспектор говорит, что ничего не знает». «А черти бы их всех взяли!» — сердито выругался главный врач. «Пойдем назад к вокзалу и станем там биваком. Что нам всю ночь здесь в поле мерзнуть?» Обозы двинулись назад. Навстречу нам в широкой коляске ехал с адъютантом начальник нашей дивизии. Прищурив старческие глаза, генерал сквозь очки оглядел команду. «Здорово, детки!» — весело крикнул он. «Здражла, вождиство!» — гаркнула команда. Коляска, мягко качаясь на рессорах, покатила дальше. Селюков вздохнул. «Детки! Лучше бы позаботился, чтобы деткам не мотаться бестолку целый день». Вдоль прямой дороги, шедшей от вокзала к городу, тянулись серые каменные здания казенного вида. Перед ними, по эту сторону дороги, было большое поле. На утоптанных бороздах валялись сухие стебли кауляна. Под развесистыми ветлами чернела вокруг колодца мокрая, развороченная копытами земля. Наш обоз остановился близ колодца. Отпрягали лошадей, солдаты разводили костры и кипятили в котелках воду. Главный врач поехал разузнавать сам, куда нам двигаться или что делать. Темнело, было холодно и неприютно. Солдаты разбивали палатки. Селюков, изябший, с красным носом и щеками, неподвижно стоял, засунув руки в рукава шинели. «Эх, хорошо бы теперь в Москве быть», — вздохнул он. «Напиться бы чайку, поехать на Евгения Онегина». Главный врач воротился. «Завтра мы развертываемся», — объявил он. «Вот за дорогой два каменных барака. Сейчас там стоят госпитали 56-й дивизии. Завтра они снимаются, а мы становимся на их место». И он пошел к обозу. «Что нам здесь делать? Пойдемте, господа, туда, познакомимся с врачами», — предложил Шанцер. Мы пошли к баракам. В небольшом каменном флигельке сидело за чаем человек 8 врачей. Познакомились. Сообщили им, между прочим, что завтра сменяем их. У них вытянулись лица. «Вот так-так. А мы только что начали устраиваться, думали, останемся надолго». «А вы давно здесь?» «Как давно? Всего 4 дня назад приняли бараки». Высокий плотный врач в кожаной куртке с погонами разочарованно свистнул. «Нет, господа, позвольте, а мы-то теперь как же?» — спросил он. «Вы понимаете, при нас это будет уже 5-я смена за месяц». «Вы, товарищ, разве не этого госпиталя?» Он поднял ладонь и пожал плечами. «Какое там? Это бы счастье было. Мы, я и вот трое товарищей, мы занимаем идеальнейшую собачью должность. Командированы в распоряжении полевого военно-медицинского инспектора. Вот нами и распоряжаются. Работал я в сводном госпитале в Харбине, заведовал палатой в 90 коек. Вдруг с месяц назад получаю от полевого медицинского инспектора Горбацевича предписание немедленно ехать в Янтай. Говорит мне, возьмите с собой всего одну смену белья. Вы едете только на 4-5 дней. Поехал. Приезжаю в Макден. Оказывается, Янтай уже отдан японцам. Оставили здесь, в Макдене, при этом здании, тоже вот и 3 товарищей. И делаем мы восьмером работу, для которой довольно 3-4 врачей. Госпитали каждую неделю сменяются, а мы остаемся. Так что, можно сказать, прикомандированы к этому зданию», — засмеялся он. «Ну что же вы, заявляли о вашем положении?» «Конечно, заявляли. И инспектору госпиталей, и Горбацевичу. Вы здесь нужны, подождите. А у меня одна смена белья. Вот кожаная куртка, и даже шинели нет. Месяц назад какие жары стояли, а теперь по ночам мороз. Просился у Горбацевича хоть съездить в Харбин за своими вещами, напоминал ему, что из-за него же сижу здесь раздетый. Нет, нет, нельзя, вы здесь нужны. Заставил бы я его самого пощеголять в одной куртке». Ночью мы промерзли в палатках. Дул сильный ветер, из-под полотнищ несло холодом и пылью. Утром напились чаю и пошли к баракам. Возле бараков уже расхаживали в сопровождении главных врачей два генерала. Один военный был начальник санитарной части Ф.Ф. Трепов. Другой генерал — врач, полевой военно-медицинский инспектор Горбацевич. «Чтоб сегодня же оба госпиталя были сданы, слышите?» — властно и настойчиво сказал военный генерал. «Слушаюсь, ваше превосходительство». Я вошел в барак. В нем все стояло вверх дном. Госпитальные солдаты увязывали вещи в тюки и выносили их к повозкам. От бивака подъезжал наш обоз. «А вы теперь куда?» — спросил я врачей, которых мы сменяли. «Где-то за городом в трех верстах приказано стать в фанзах». Огромный каменный барак с большими окнами был густо уставлен деревянными койками, и на всех лежали больные солдаты. И вот при таком-то положении дела происходила смена. И какая смена? Смена всего, кроме стен, коек и больных. С больных снимали белье, из-под них вытаскивали матрацы, сняли со стены рукомойники, забрали полотенца, всю посуду, ложки. Мы одновременно доставали свои мешки для матрацев, но набить их было нечем. Послали помощника-смотрителя купить чумизны соломы, а больные остались пока лежать на голых досках. Обед для больных варился. Этот обед мы купили у уходящего госпиталя. Вошел один из врачей, прикомандированных к зданию, и озабоченно сказал: «Господа, вы торопите с обедом. К часу эвакуируемые больные должны быть на вокзале. Скажите, в чем тут вообще будет заключаться наше дело? Видите, с позиции и из окрестных частей сюда направляют больных и раненых. Вы их осматриваете. Очень легких, которые выздоровеют в 1-2 дня, оставляете. А остальных эвакуируете на санитарные поезда вот с такими билетиками. Тут имя, звание больного, диагноз. Да, господа, самое важное», — спохватывается он, и его глаза юмористически засмеялись. «Предупреждаю вас, начальство терпеть не может, когда врачи ставят диагноз легкомысленно. По своему легкомыслию вы, наверное, большинству больных будете ставить диагнозы дизентерия и брюшной тиф. Имейте в виду, что санитарное состояние армии великолепно, что дизентерии у нас совсем нет, а есть энтероколит. Брюшной тиф возможен как исключение, а вообще все — инфлюенса». «Хорошая это болезнь, инфлюенса», — весело засмеялся Шанцер. «Памятник бы нужно поставить тому, кто ее изобрел». «Спасительная болезнь. Вначале совестно было перед врачами санитарных поездов, но потом мы им объяснили, чтобы они всерьез наших диагнозов не принимали, что брюшной тиф мы распознать умеем, а только...» Пришли другие прикомандированные врачи. Было половина первого. «Что же вы, господа, не собираете больных для эвакуации? К часу они обязательно должны быть на вокзале». «Запоздали с обедом. Когда поезд уходит?» «Уходит он в 6 вечера, а только Трепов сердится, если опоздает хоть на 15 минут. Скорее, скорее, ребята, кончай обед. Кто пешком на вокзал назначен, собирайся к выходу». Больные жадно доедали обед, а врач усиленно торопил их. Наши солдаты выносили на носилках слабых больных. Наконец, эвакуируемая партия была отправлена. Привезли солому, начали набивать матрацы. В двери постоянно ходили, окна плохо закрывались. По огромной палате носился холодный сквозняк. На койках без матрацев лежали худые, изможденные солдаты и кутались в шинели. Из угла со злобной, сосредоточенной ненавистью на меня смотрели из-под шинели черные блестящие глаза. Я подошел. На койке у стены лежал солдат с черной бородою и глубоко ввалившимися щеками. «Тебе нужно что-нибудь?» — спросил я. «Час целый прошу воды попить», — ожесточенно ответил он. Я сказал проходившей сестре милосердия: Она развела руками. «Он уже давно просит. Я и главному врачу говорила, и смотрителю. Сырой воды нельзя давать, кругом дизентерия, а кипяченой нету. В кухне были вмазаны котлы, но они принадлежали тому госпиталю. Он их вынул и увез, а у нас еще не купили». В приемную прибывали все новые партии больных. Солдаты были изможденные, оборванные в овшах. Некоторые заявляли, что не ели несколько дней. Шла непрерывная толчия, некогда и негде было присесть. Пообедал я на вокзале, воротился, прохожу через приемную мимо перевязочной. Там лежит на носилках охающий солдат-артиллерист. Одна нога в сапоге, другая в шерстяном чулке, напитанном черной кровью. Разрезанный сапог лежит рядом. «Ваше благородие, явите милость, перевяжите! Полчаса здесь лежу». «А что с тобой?» «Ногу переехала зарядным ящиком, как раз на камне». Вошел наш старший ординатор Гречихин с сестрой милосердия, которая несла перевязочные материалы. Он был невысокий и полный, с медленной добродушной улыбкой, и военная тужурка странно сидела на его сутулой фигуре земского врача. «Вот, придется пока только так перевязать», — вполголоса обратился он ко мне, беспомощно пожав плечами. «Обмыть нечем. Аптекарь не может приготовить раствор сулимы. Воды нет кипяченой. Черт знает, что такое». Я вышел. Навстречу мне шли два прикомандированных врача. «Сегодня вы дежурите?» — спросил меня один. «Я». Он, подняв брови, с улыбкой оглядел меня и покачал головой. «Ну, смотрите, налетите на Трепова, может выйти неприятность. Как же это вы без шашки?» «Что такое? Без шашки?» Ребяческим шутовством пахнуло от вопроса о какой-то шашке среди всей этой бестолочи и неурядицы. «А как же? Вы находитесь при исполнении обязанностей, должны быть при шашке». «Но нет, он теперь этого уже не требует», — примирительно заметил другой. «Понял, что врачу шашка мешает при перевязках». «Не знаю. Меня он пригрозил посадить под арест за то, что я был без шашки». А кругом шло все то же. Приходили сестры, заявляли, что нет мыла, нет подкладочных судин для слабых больных. «Так скажите же смотрителю». Говорили несколько раз, но ведь вы знаете, какой он. Спросите у аптекаря, а если у него нет, у каптенармуса. Аптекарь говорит, у него нет, каптенармус тоже. Отыскал я смотрителя. Он стоял у входа в барак с главным врачом. Главный врач только что воротился откуда-то и с оживленным, довольным лицом говорил смотрителю. «Сейчас узнал. Справочная цена на вёс — рубль 85 копеек». Увидев меня, главный врач замолчал. Но мы все давно уже знали его историю с овсом. По дороге в Сибири он купил около 1000 пудов овса по 45 копеек. Привез их в своем эшелоне сюда и теперь собирается пометить этот овес купленным для госпиталя здесь, в Мукдене. Таким образом, он сразу наживал больше 1000 рублей. Я сказал смотрителю о мыле и об остальном. «Я не знаю, спросить у аптекаря», — ответил он равнодушно и даже как будто удивляясь. «У аптекаря нету, это должно быть у вас». «Нет, у меня нету». «Слушайте, Аркадий Николаевич, я не раз убеждался, аптекарь прекрасно знает все, что у него есть, а вы о своем ничего не знаете». Смотритель вспыхнул и заволновался. «Может быть. Но, господа, я не могу. Откровенно сознаюсь, не могу и не знаю». «Как же это узнать?» «Нужно пересмотреть все укладочные книжки, найти, в какой повозке что лежит. Идите, посмотрите, если угодно». Я взглянул на главного врача. Он притворялся, что не слышит нашего разговора. «Григорий Яковлевич, скажите, пожалуйста, чье это дело?» — обратился я к нему. Главный врач забегал глазами. «В чем дело?» «Конечно, у врача своей работы много. Вы, Аркадий Николаевич, пойдите там, распорядитесь». Вечерело. Сестры в белых фартуках с красными крестами раздавали больным чай. Они заботливо подкладывали им хлеба, мягко и любовно поили слабых. И казалось, эти славные девушки совсем не те скучные, неинтересные сестры, какими они были в дороге. «Викентий Викентьевич, вы одного сейчас черкеса приняли?» — спросила меня сестра. «Одного. А с ним лег его товарищ и не уходит». На койке лежали рядом два дагестанца. Один из них, втянув голову в плечи, черными горящими глазами смотрел на меня. «Ты болен?» — спросил я его. «Не болен», — вызывающе ответил он, сверкнув белками. «Тогда тебе нельзя тут лежать. Уходи». «Не пойду». Я пожал плечами. «Чего это он?» «Ну, пускай пока полежит. Ложись на эту койку, пока она не занята. А тут ты мешаешь своему товарищу». Сестра подала ему кружку с чаем и большой ломоть белого хлеба. Дагестанец совершенно растерялся и неуверенно протянул руку. Он жадно выпил чай, до последней крошки съел хлеб. Потом вдруг встал и низко поклонился сестре. «Спасибо тебе, сестрица. 2 дня ничего не ел». Накинул на плечи свой алый башлык и ушел. Кончился день. В огромном темном бараке тускло светилось несколько фонарей. От плохо запиравшихся огромных окон тянуло холодным сквозняком. Больные солдаты спали, закутавшись в шинели. В углу барака, где лежали больные офицеры, горели у изголовья свечки. Одни офицеры лежа читали, другие разговаривали и играли в карты. В боковой комнате наши пили чай. Я сказал главному врачу, что необходимо исправить в бараке не закрывающиеся окна. Он засмеялся. «А вы думаете, это так легко сделать?» «Эх, не военный вы человек. У нас нет сумм на ремонт помещений, нам полагаются шатры. Можно было бы взять из экономических сумм, но их у нас нет. Госпиталь только что сформирован. Надо подавать рапорт по начальству о разрешении ассигновки». И он стал рассказывать о волоките, с какой связано всякое требование денег, о постоянно висящей грозе начетов, сообщал прямо невероятные по своей нелепости случаи, но здесь всему приходилось верить. В 11:00 ночи в барак зашел командир нашего корпуса. Весь вечер он просидел в Султановском госпитале, который развернулся в соседнем бараке. Видимо, корпус насчел нужным для приличия заглянуть, кстати, и в наш барак. Генерал прошелся по бараку, останавливаясь перед неспящими больными, и равнодушно спрашивал, чем болен. Главный врач и смотритель почтительно следовали за ним. Уходя, генерал сказал, «Очень холодно в бараке и сквозняк». «Ни двери, ни окна плотно не закрываются, ваше высокопревосходительство», — ответил главный врач. «Велите исправить». «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство». Когда генерал ушел, главный врач рассмеялся. «А если начет сделают, то он, что ли, будет за меня платить?» В следующие дни была все та же неурядица. Дизентерики ходили под себя, пачкали матрацы, а приспособлений для стирки не было. Шагов за 50 от барака стояло 4 отхожих места. Они обслуживали все окрестные здания, в том числе и наши. До Лавьянского боя оно служило, кажется, казармой для пограничников. Внутри отхожих мест была грязь, стульчики сплошь были загажены кровавой слизью дизентериков, а сюда ходили и больные, и здоровые. Никто этих отхожих мест не чистил. Они обслуживали все окружающие здания, и заведующие никак не могли столковаться, кто их обязан чистить. Прибывали новые больные, прежних мы эвакуировали на санитарные поезда. Много являлось офицеров, Жалобы большинства их были странные и неопределенные. Объективных симптомов установить не удавалось. В бараке они держались весело, и никто бы не подумал, что это больные. И все настойчиво просили эвакуировать их в Харбин. Ходили слухи, что на днях предстоит новый бой, и становилось понятным, чем именно больны эти воины. И еще более это становилось понятным, когда они много и скромно начинали рассказывать нам и друг другу о своих подвигах в минувших боях. А рядом совсем противоположное. Пришел один сотник-уссуриец, молодой, загорелый красавец с черными усиками. У него была сильная дизентерия, нужно было его эвакуировать. «Ни за что. Нет, доктор, вы уж, пожалуйста, как-нибудь подправьте меня здесь». «Здесь неудобно, ни диеты нельзя провести подходящие, и помещение неважное». «Ну уж, я как-нибудь, а то скоро бой, товарищи идут в дело, а я вдруг уеду. Нет, лучше я уж здесь». Был вечер. В барак быстро вошел сухощавый генерал с рыжей бородкой. Дежурил доктор Селюков. Пуча близорукие глаза в очках, он медленно расхаживал по бараку своими журавлиными ногами. «Сколько у вас больных?» — сухо и резко спросил его генерал. «Сейчас около 90. Скажите, вы не знаете, что раз я здесь без фуражки, то вы не смеете быть в ней?» «Не знал, я из запаса». «Ах, вы из запаса? Вот я засажу вас на неделю под арест, тогда не будете из запаса. Вы знаете, кто я?» «Нет». «Я инспектор госпиталей. Где ваш главный врач?» «Он уехал в город». «Ну так старший ординатор, что ли? Кто тут его заменяет?» Сестры побежали за Гречихиным и шепнули ему, чтоб он снял фуражку. К генералу подлетел один из прикомандированных и, вытянувшись в струнку, отрапортовал. «Ваше превосходительство! В 38-м полевом подвижном госпитале состоит 98 больных, из них 14 офицеров, 84 нижних чина». Генерал удовлетворенно кивнул головою и обратился к подходящему Гречихину. «Что у вас тут за безобразие? Больные лежат в шапках. Сами врачи в шапках разгуливают. Не видите, что тут иконы?» Гречихин огляделся и коротко возразил. «Икон нет». «Как нет?» — возмутился генерал. «Почему нет? Что это за беспорядок?» «И вы тоже, подполковник», — обратился он к одному из больных офицеров. «Вы должны бы показывать пример солдатам, а сами тоже лежите в фуражке. Почему ружья и мешки солдат при них?» Снова накинулся он на Гречихина. «Нет цейхгауза. Это беспорядок. Вещи везде навалены, винтовки, не госпиталь, а толкучка какая-то». Генерал шел дальше, сопровождаемый врачами, и гневные, бестолково распекающие речи сыпались непрерывно. При выходе он встретился с входящим к нам корпусным командиром. «Завтра я беру у вас оба мои госпиталя», — сообщил корпусный, здоровый с ним. «Как же, ваше высокопревосходительство, мы здесь останемся без них?» — совсем новым, скромным и мягким голосом возразил инспектор. Он был только генерал-майор, а корпусный — полный генерал. «Я уж не знаю, но полевые госпитали должны быть с нами, а мы завтра уходим на позиции». После долгих переговоров корпусный согласился дать инспектору подвижные госпитали другой своей дивизии, которые должны были приехать в Мукден завтра. Генералы ушли. Мы стояли возмущенные. Как все было бестолково и нелепо, как все направлялось не туда, куда нужно. В важном, серьезном деле помощи больным как будто намеренно отбрасывалась суть дела, и все внимание обращалось на выдержанность и стильность бутафорской обстановки. Прикомандированные, глядя на нас, посмеивались. «Странные вы люди, ведь на то и начальство, чтоб кричать. Что же ему без этого делать? в чем другом проявлять свою деятельность. В чем? Чтоб больные не мерзли под сквозняками, чтоб не было того, что позавчера творилось здесь целый день. Вы слышали? Завтра будет то же самое, вздохнул прикомандированный. Пришли два врача из султановского госпиталя. Один был оконфужен и зол, другой посмеивался. Оказывается, и там инспектор распек всех, и там пригрозил дежурному врачу арестом. Дежурный стал ему рапортовать, имея честь сообщить вашему превосходительству, что, какое вы мне имеете право сообщать, вы мне должны рапортовать, а не сообщать, я вас на неделю под арест. Налетевший на наши госпитали инспектор госпиталей был генерал-майор Езерский. До войны он служил при московском интендантстве, а раньше был иркутским полицмейстером. В той мрачной, трагической юмористике, которой насквозь была пропитана минувшая война, черным бриллиантом сиял состав высшего медицинского управления армии. Мне много еще придется говорить о нем. Теперь же отмечу только, главное руководство всем санитарным делом в нашей огромной армии принадлежало бывшему губернатору, человеку совершенно невежественному в медицине и на редкость нераспорядительному. Инспектором госпиталей был бывший полицмейстер, и что удивительного, если врачебные учреждения он инспектировал так же, как, вероятно, раньше инспектировал улицы и трактиры города Иркутска. На завтра утром сижу у себя, слышу снаружи высокомерный голос. «Послушайте, вы, передайте вашему смотрителю, чтобы перед госпиталем были вывешены флаги. Сегодня приезжает наместник». Мимо окон суетливо промелькнуло генеральское пальто с красными отворотами. Я высунулся из окна. К соседнему бараку взволнованно шел медицинский инспектор Горбацевич. Селюков стоял у крыльца и растерянно оглядывался. «Это он к вам так обращался?» — удивился я. «Ко мне». Черт ее! Так был поражен, даже не нашелся, что ответить. Селюков хмуро пошел к приемной. Вокруг барака закипела работа. Солдаты мели улицу перед зданием, посыпали ее песком. У подъезда водружали шест с флагами Красного Креста и Национальным. Смотритель находился здесь. Он был теперь деятелен, энергичен и отлично знал, что где достать. В комнату вошел Селюков и сел на мою кровать. «Ну и начальство же тут, как нерезанных собак. Чуть выйдешь, сейчас налетишь на кого-нибудь. И не различишь их. Вхожу в приемную, вижу, какой-то ферд стоит в красных лампасах. Я было хотел к нему с рапортом, смотрю, он передо мной вытягивается, честь отдает. Казак, что ли, какой-то?» Он тяжко вздохнул. «Нет, я лучше уж согласен мерзнуть в палатках, а тут, видно, начальство больше, чем нас». Вошел шанцер, немного сконфуженный, задумчивый. Он был сегодня дежурным. «Не знаю, как поступить. Я велел убрать с коек два матраца, совсем загаженные, на них лежали дизентерики. Пришел главный врач, оставить, не сменять, других матрацев нет. Я ему говорю, все равно... Пусть новый больной уж лучше ляжет на доски. Придет, может быть, просто истомленный голодом и усталостью, а у нас заразится дизентерией. Главный врач отвернулся от меня, обращается к палатным служителям. Не сметь матрасов сменять, поняли? И ушел. Боится. Придет наместник, вдруг увидит, что двое больных лежат без матрасов. А вокруг барака и в бараке все шла усиленная чистка. Мерзко было в душе. Вышел я наружу, пошел в поле. Вдали серел наш барак, чистенький, принарядившийся, с развивающимися флагами, а внутри — дрожащие под сквозняком больные, загаженные и пропитанные заразой матрацы. Скверная, нарумяненная мещанка в нарядном платье и в грязном, вонючем белье. Второй день у нас не было эвакуации, так как санитарные поезда не ходили. Наместник ехал из Харбина как царь, больше, чем как царь. Все движение на железной дороге было для него остановлено. Стояли санитарные поезда с больными, стояли поезда с войсками и снарядами, спешившие на юг к предстоящему бою. Больные прибывали к нам без конца. Заняты были все койки, все носилки, не хватало и носилок, больных стали класть на пол. Вечером привезли с позиции 15 раненых дагестанцев. Это были первые раненые, которых мы принимали. В бурках и алых башлыках они сидели и лежали, смотрящими из-под лобья, горящими черными глазами. И среди наполнявших приемную больных солдат, серых, скучных и унылых, ярким, тянущим к себе пятном, выделялась эта кучка окровавленных людей, обвеянных воздухом боя и опасности. Привезли их офицера, сотника, раненого в руку. Оживленный, с нервно блестящими глазами сотник рассказывал, как они приняли японцев за своих, подъехали близко и попали под пулеметы, потеряли 17 людей и 30 лошадей. «Но мы им за это тоже лихо отплатили», — прибавил он с гордой усмешкой. Все толпились вокруг и расспрашивали. Врачи, сестры, больные офицеры. Расспрашивали любовно, жадным интересом, и опять все кругом, все эти больные казались такими тусклыми рядом с ними, окруженными орелом борьбы и опасности. И вдруг мне стал понятен красавец-уссуриец, так упорно не хотевший уезжать из дизентерии. Пришел от наместника адъютант справиться о здоровье раненого. Пришли из госпиталя Красного Креста и усиленно стали предлагать офицеру перейти к ним. Офицер согласился, и его унесли от нас в Красный Крест, который все время брезгливо отказывал нам в приеме больных. Больные. В армии больные — это парии. Также они несли тяжелую службу, также пострадали, может быть, гораздо тяжелее и непоправимее, чем иной раненый. Но все относятся к ним пренебрежительно и даже как будто свысока. Они такие неинтересные, закулисные, так мало подходят к ярким декорациям войны. Когда госпиталь полон ранеными, высшее начальство очень усердно посещает его. Когда в госпитале больные, оно почти совсем не заглядывает. Санитарные поезда, принадлежащие не военному ведомству, всеми силами отбояриваются от больных. Нередко бывали случаи. Стоит такой поезд неделю-другую, и все ждет раненых. Раненых нет, а он стоит, занимая путь. А принять больных, хотя бы даже и не заразных, упорно отказывается. Рядом с нами в соседнем бараке стоял Султановский госпиталь. Старшей сестрой Султанов назначил свою племянницу Новицкую. Врачам он сказал: «Вы, господа, Аглаю Алексеевну не назначайте на дежурство, пусть дежурят три младшие сестры». Работы с сестрам было очень много. С утра до вечера они возились с больными. Новицкая лишь изредка появлялась в бараке. Изящная, хрупкая, она безучастно проходила по палатам и возвращалась назад в свою комнату. Зинаида Аркадьевна сначала очень рьяно взялась за дело. Щеголяя красным крестом и белизной своего фартука, она обходила больных, поила их чаем, оправляла подушки. Но скоро остыла. Как-то вечером зашел я к ним в барак. Зинаида Аркадьевна сидела на табуретке у стола, уронив руки на колени, и красиво усталым голосом говорила: «Измаялась я. Весь-то день на ногах, а температура у меня повышенная, сейчас мерила 38. Боюсь, не тифли начинается. А я сегодня дежурная. Старший ординатор решительно запретил мне дежурить. Такой строгий. Придется за меня подежурить бедненькой Настасье Петровне». Настасья Петровна была четвертая сестра их госпиталя. Смирная и простая девушка, взятая из общины Красного Креста. Она осталась дежурить, а Зинаида Аркадьевна поехала с Султановым и Новицкую на ужин к корпусному командиру. Красавица-русалка Вера Николаевна работала молодцом. Вся работа по госпиталю легла на нее и смирную Настасью Петровну. Больные офицеры удивлялись, почему в этом госпитале всего две сестры. Вскоре Вера Николаевна захворала, несколько дней перемогалась, но, наконец, слегла с температурой в 40. Осталась работать одна Настасья Петровна. Она было запротестовала и заявила старшему ординатору, что не в силах одна справиться. Старший ординатор был тот самый доктор Васильев, который еще в России чуть не засадил под арест офицера-смотрителя и который на днях так строго запретил дежурить Зинаиде Аркадьевне. На Настасью Петровну он раскричался как на горничную и сказал ей, что если она будет бить баклуши, то незачем было сюда ехать. В нашем госпитале к четырем штатным сестрам прибавилось еще две сверхштатных. Одна была жена офицера нашей дивизии. Она села в наш поезд в Харбине. Все время плакала, была полна горем и думала о своем муже. Другая работала в одном из столовых госпиталей и перевелась к нам, узнав, что мы идем на передовые позиции. Ее тянуло побывать под огнем. Для этого она отказалась от жалования, перешла в сверхштатные сестры, хлопотала долго и настойчиво, пока не добилась своего. Была она широкоплечья девушка лет 25, стриженная с низким голосом, с большим мужским шагом. Когда она шла, серая юбка некрасиво и чуждо трепалась вокруг ее сильных, широко шагающих ног. Из штаба нашего корпуса пришел приказ обоим госпиталям немедленно свернуться и завтра утром идти в деревню Сахатаза, где ждать дальнейших приказаний. А как же быть с больными? На кого их бросить? На смену нам должны были прийти госпитали другой дивизии нашего корпуса, но поезд наместника остановил на железной дороге все движение, и было неизвестно, когда они придут. А нам приказано завтра уходить. Опять все в бараке стало вверх дном. Снимали умывальники, упаковывали аптеку, собирались выламывать в кухне котлы. «Позвольте, как же это?» — удивился Гречихин. «Мы не можем бросить больных на произвол судьбы». «Я должен исполнить приказания своего непосредственного начальства», — возразил главный врач, глядя в сторону. «Обязательно? Какой тут даже может быть разговор?» — пылко вмешался смотритель. «Мы приданы к дивизии, все учреждения дивизии уже ушли. Как мы смеем не исполнить приказание корпусного командира? Он наш главный начальник». «А больных так прямо и бросить?» «Мы за это не отвечаем. Это дело здешнего начальства. У нас вот приказ, и в нем ясно сказано, что завтра утром мы должны выступить». «Ну, как бы там ни было, а мы больных здесь не бросим», — заявили мы. Главный врач долго колебался, но, наконец, решил остаться и ждать прихода госпиталей. К тому же Езерский решительно заявил, что не выпустит нас, пока нас кто-нибудь не сменит. Возникал вопрос. Для чего опять пойдет эта ломка, выламывание котлов, вытаскивание матрацев из-под больных? Раз наш корпус может обойтись двумя госпиталями вместо четырех, то разве не проще нам остаться здесь, а прибывающим госпиталям прямо идти с корпусом на юг? Но все понимали, что этого сделать невозможно. В соседнем госпитале был доктор Султанов, была сестра Новицкая. С ними наш корпусный командир вовсе не желал расставаться. Пусть уж лучше больная, святая скотинка поваляется сутки на голых досках, не пившие без врачебной помощи. Но вот чего совершенно было невозможно понять. Уже в течение месяца Мукден был центром всей нашей армии. Госпиталями и врачами армия была снабжена даже в чрезмерном изобилии. И тем не менее, санитарное начальство никак не умело или не хотело устроить в Мукдене постоянного госпиталя. Оно довольствовалось тем, что хватало за полы проезжающие госпитали и водворяло их в свои бараки впредь до случайного появления в его кругозоре новых госпиталей. Неужели все это нельзя было устроить иначе? Через двое суток пришли в Мукден ожидаемые госпитали. Мы сдали им бараки, а сами двинулись на юг. На душе было странно и смутно. Перед нами работала огромная, сложная машина. В ней открылась щелочка. Мы заглянули в нее и увидели колесики, валики, шестерни. Все деятельно и сердито суетится, но друг за друга не цепляется, а вертится без толку и без цели. Что это? Случайная порча механизма в том месте, где мы в него заглянули, или... Или и вся эта громоздкая машина шумит и стучит только для видимости, а на работу не способна? На юге тяжелыми раскатами непрерывно грохотали пушки. Начинался бой на Шахе.